Глава 38. Я молниеносно оценила ситуацию. Скорее всего, бургомистр либо своими глазами видел, как я выражала радость и действительно обняла Бада, либо отправил следить за мной охранника. Отпираться от очевидного факта было бессмысленно, а я и не собиралась. Я вам говорила, что со времени приезда на север Павдии мне дали приют храмовники во главе с отчи Киприана. «Нет, но как это относится к Баду?» «Вчера мы приехали сюда вместе с братьями. У них случилось чудо. Плат Пресвятой Девы, утраченный некоторое время назад, вернулся к ним. Это величайшее событие для всей Северной Павдии. Поэтому братья отправили всем рассказать о нем и, конечно, привлечь на наши земли людей». «Чудо? А мне донесли, что 2 дня назад этот самый плат пропал из храма соседней Калии». «И именно чудо. Плат вернулся к отче Киприана». Я опустила голову и пошевелила губами, изображая молитву, как ее произносили братья. «Места у нас, впрочем, не только у нас, полны разбойников. Отче Киприана помолился, и Пресвятая Дева послала нам заступника и провожатого в дорогу, Бада». Торжественно закончила я. «И? Как это объясняет, что ты с ним обнималась?» «Не прокатило». «Ваше сиятельство!» В этот момент из-за ширмы возник хозяин трактира в сопровождении 2 девушек, и они принялись ставить на стол кушанье. Понятно, что в их присутствии продолжать разговор я не стала и вернулась к нему только после их ухода. Рот снова наполнился слюной, но следовало сначала объясниться. От этого зависит решение моего вопроса в целом. «А вот поставьте себя на мое место. Я хозяйка этих земель на законном основании. С трудом прибыла сюда. Обратилась с бумагами к судье, а он меня выгнал. Братья объяснили, как доказать свою правоту, и я вызвала судью на поединок. Победила. Но он объявил всем, что сам одержал победу. И против этого крестьяне не посмели возразить. От отчаяния у меня уже руки опускались. И я приехала сюда как в последнюю инстанцию. Понимаете? Если и здесь мне не помогут, то не видать мне своего наследства». Но пришлось полдня ходить из кабинета в кабинет в поисках истины. И только встреча с вами решила мою судьбу. Скажите, был у меня повод для выражения радости?» Бургомистр молчал, что-то обдумывая и разглядывая меня. «А что ты и Бад делали здесь несколько дней назад, когда спасли меня от покушения?» «Котья мать! Да сколько это может продолжаться?» «Отче Киприан отправил нас с братьями за провизией». И, пресекая последующие вопросы, я поспешила добавить. «Давайте вы сами допросите храмовников, как только мы приедем в мои земли». Настроение момента пропало. Аппетит поугас. Зря я согласилась на ужин с ним. Надо было погулять с Бадом, а завтра вернуться домой. Но что мне от этой встречи? Если маркиз сдержит обещание, то передо мной откроются новые перспективы. Но они сдержат. Прибьюсь к храмовникам. Организую небольшой доходный бизнес и проживу в монастыре до конца дней судьи. «Прости, меня занесло. Но и ты меня пойми. С момента прибытия в Айс я натыкаюсь только на ложь пройдох. Привык, что верить никому нельзя». «Прощаю», — сказала я великодушно. «Но между мной и вашими подчиненными целая пропасть. Мне нужно только восстановить закон о своих землях. А вашим, наоборот, всячески обойти закон, чтобы набить свои карманы монетами». «Хм, ну что это мы? Давай приступим к ужину». Ушел он от темы, чему я была несказанно рада. «Наконец-то! Мясо!» Я отрезала приличный шмат и положила к себе в тарелку. От него отделила хороший кусок и отправила в рот. Сочное, мягкое, пропитанное ароматом трав. В этот момент я испытала высший восторг и блаженство. Закатила глаза, не в силах скрыть чувства. Пока жевала, потянулась и добавила на тарелку печеный томат, зелень, 1/4 луковицы. Маркиз в это время разлил по бокалам травяной взвар. «Аннушка!» Поднял он свой бокал. А у меня полный рот. Я успела запихнуть 2 кусок мяса и лук. Пришлось усиленно работать челюстями. Между тем к бургомистру вернулось приподнятое настроение. Он улыбался во весь рот и ждал, пока я закончу с мясом. «Отче Киприана не едят мясо. Соскучилась». прожевав, объяснила я. «Хм, а там, где ты до того жила, подают?» усмехнулся он. «Ну вот опять. Я не подумала, и он как будто на что-то намекает». «Впрочем, неважно», — отступил он. «Аннушка, я хочу признать, что дважды обязан своим спасением тебе. То есть я дважды твой должник. Помогите вернуть земли, и мы в расчете». «Не сомневайся, я помогу. Но сейчас хочу поднять этот бокал за тебя. За то, что Пресвятая Дева нас познакомила, пусть и при таких странных обстоятельствах». «За меня, за него. Да какая разница? Вернуть бы земли, большего я от него не жду. А эти высокопарные слова о чести, достоинстве, не верю я им. Пусть делом доказывает, тогда и поговорим». На этом я залпом осушила свой бокал. «Господин бургомистр», — начала я, но он меня поправил. «Вите, будь по-твоему». «Вите, как принято обращаться с разбойниками?» «Странно, что ты этого не знаешь. Веревку на шею и повесить на городской стене, другим в назидание». Другого ответа я и не ожидала. «А с бывшими разбойниками, которых обстоятельства вынудили шагнуть на преступную дорогу, и они творили беззаконие, но сейчас одумались, раскаялись и делом доказали, что встали на путь исправления». «Ты это про своего дружка?» «Да, про Бада». «Мне самому нужно во всем разобраться». «Как долго? Вот завтра мы с вами и с ним, и с вашей охраной отправимся в мои земли. Что ему грозит при встрече?» «Ничего не грозит. Я даю слово, что ни он, ни его дружки не пострадают, пока лично не разберусь в их делах. А уж потом каждый получит по заслугам». Развел он руками. «Таков закон». «По рукам». Я через стол протянула ему ладонь для рукопожатия. Он перевел взгляд на нее, усмехнулся, привстал, потянулся к моей руке, а потом резко ее повернул и поцеловал тыльную часть ладони. «По рукам, Аннушка», — ответила, а руку не отдал. Смутил меня безмерно. То допрашивает и во всем подозревает, то руки целует. Да что это с ним? Остаток вечера мы провели в легкой болтовне. Вернее, он веселил меня историями из жизни, после чего проводил до гостиницы. В этот раз его дожидалась охрана. На то мы и простились до утра.